самую западную оконечность страны. И Надежда почему-то не усомнилась в правдивости этих сведений. Долго он там пробудет? Позвоните через неделю. Не советую туда ехать, — вдруг твердо добавил дежурный. Теперь она могла рассчитаться с ним за издевательский тон. «Это я сама решу», — бросила она в трубку. Наглый адъютант сам подсказал ей дальнейшие действия. Конечно, в Белосток. Она раздумывала одну ночь и целое утро. К вечеру никакие трудности не могли ее удержать. Она допускала, что Дмитрий Григорьевич поразится ее внезапному появлению. Служба — дело святое. Но волшебная весть, которую несла ему Надежда, перевесит все. В этом нельзя было сомневаться. Надо было только мчаться и мчаться вперед. Она не видела кровавого заката, предвещавшего перемену погоды, не замечала резкого холодного ветра, летевшего с темных западных склонов. Счастливое, взвинченное состояние помогало верить, что все удачно сложится, и люди начнут думать, как хочется ей. И скажут те слова, какие она мысленно произносила за них. Как случалось иногда в критические минуты, ей повезло сразу. Попался водитель армейского грузовика. Правда, ехал он не в Белосток. Но часть пути оказалась общей. Это устраивало Надежду. И она влезла в кабину, нисколько не сомневаясь, что поступает логично и правильно. К тетке решила не заезжать. Глава 27. Синева из командировки воротились ночью. На усадьбу свою Иван попал через пролом в заборе, не стал заходить в калитку. Слух об арестантском газике достиг смоленских лесов. По приметам, известным ему одному, попытался угадать, нет ли в доме незваных гостей. Все было тихо, спокойно, и он вошел в избу. Еще в дороге решил по возможности меньше находиться в деревне. Со слов Верки знал, что речная пойма вся в копнах. За лисьими перебегами заканчивали косить. Он решил ночевать там, у костра или в соседнем лесничестве. А покуда? Как командированный, он располагал свободным днем. Поэтому чуть свет помчался к Людмиле узнать про Надежду. Районная врачиха встретила неприветливо. Молва про черный воронок, растекшаяся по избам, напугала не только Веркиных подруг. Сама Людмила не чаяла увидеть Ивана после того, что случилось. И уж во всяком случае понимала, что любые контакты с ним сделались опасны. Ей даже странно было думать, что он когда-то занимал ее мысли. От широких плеч веяло силой и молодостью. Однако избыток здоровья этого как бы обреченного человека был ей неприятен. Темный загар и настойчивый взгляд знакомых серых глаз вызывали досаду, и она была рада мстительному чувству, избавлявшему ее от прежних любовных тревог. На просьбу дать адрес Надежды решительно отказалась. «Сама приедет и даст. Когда? Узнаешь. Да и нечего вам видеться. Захочет — найдет». «Как найдет?» — настаивал Иван. «Наши косят за лисьими перебегами, и я там буду. А ей невдомек». Людмила глянула недобро. «Я укажу». «Какое сегодня число?» — Не помню. Суббота, кажется. Стало быть, 21-е. — Вот, жди. Может, завтра в воскресенье приедет. Еще будешь здесь? В ответ Иван окатил ее тяжким взглядом. — Ну, ладно.